Я, физрук профессор магии. Глава 1. Глава 1, в которой я умираю в своем старом мире обычным физруком, возрождаюсь в новом мире цельным профессором и имею весьма содержательную беседу с директором. Толя, давай, тяни, не возражаю. Ну, вздрогнули. Первый пошел. Такой обстоятельный и плодотворный диалог у нас происходил с Виктором Андреевичем, учителем трудов и черчения, далеко не в первый раз. Постоянным было одно место встречи, которое изменить было нельзя. Скрытая деревянной ширмой от основного класса и представляющая собой подсобку для хранения инструментов, всяческих материальных заготовок, учебных пособий и прочего хлама. Очень удобный закуток, скажу я вам, ни окон, ни лишних глаз, одна находящаяся под бдительным контролем дверь. А сколько тут было выпито прекрасных напитков и проведено серьезных мужских разговоров, и не счесть. Вот и сейчас, пользуясь выпавшей оказией, мы с Андреичем весьма вольготно расположились на двух стульях от парт, поставив меж собой деревянный ящик от щеток для металла, заставленный закуской, и наслаждались компанией друг друга и благородным напитком водкой. Я опрокинул стаканчик, блаженно зажмурился, взял с импровизированного столика кусочек ржаного хлеба, щедро намазанный плавленным сыром, положил сверху шпротину, посыпал нарезанным лучком и оправил вслед за водкой. С наслаждением зажевал и аж пустил слюну. Вкусно-то. Теплая, зараза. Чуть поморщился Виктор Андреевич, закусывая ломтиком соленого огурца. Середина сентября, а теплынь стоит, не передать. Нормалик, флегматично отозвался я, подставляя стаканчик. Начисляй, Андреевич. Принимай. Сказано, сделано. Выпив по второй, мы пришли в еще более благостное расположение духа и заговорили о политике. Ты за кого хоть голосовал на последних выборах? Виктор Андреевич, в сером костюме и круглых очках, благородной лысиной и оставшимися седыми волосами, напоминая вождя мирового пролетариата, отрезал кругляш Варенки. За Жирика. Я бросил в рот кусок колбасы, а Андреевич от изумления аж закашлялся. Пришлось приложить свой твердый кулак к его сухопарой спине. Он с натугой выдавил. Так он же помер. Я назидательно ткнул в него пальцем. Но дело его живет. Зато и выпьем. Начисляй. За такое и не грех, Толян. Мы впили и по третьей. А что, имеем право. Как ни крути, мы чуть ли не единственные мужики в нашей школе. На том и стоим. Вот прежняя директриса это отлично понимала. С уважением относилась. И к Андреичу, и ко мне. Я, бывало, даже подменял историчку. Язык у меня был подвешен, а книг я прочел не меньше, чем выпил за свою жизнь. Вот с новой главой школы у меня отношения не ладились. Даниловна то была теткой старой закалки, пока не покинула нас, уйдя не в мир иной, но на пенсион. Новая директриса, поднявшись из простой географички, перескочив завуча, до главы школы, достоинствами старой похвастать не могла. Молодая была Иша, особливо по сравнению с такими матерыми зубами, как мы с Витьком, и взгляды на жизнь, а также планы, имела уж больно современные, куда такие динозавры, как мы, явно не вписывались. Был в нашем коллективе еще один мужик, Андрей Николаевич, преподаватель информатики и ОПШ, но с нами он не пил. Нет, не потому, что был непьющим или считал ниже своего достоинства. Просто предпочитал бухать дома в одиночку. Тоже жизненная позиция, заслуживающая уважения. И тут в дощатую дверь постучали, прерывая наше суровое мужское уединение. Мы с трудовиком недовольно переглянулись. Тарабанили условным стуком, значит, свои. Но все равно нарушать космическое равновесие в момент разливания по стаканчикам четвертой дозы. Не камильфо. Кого там принесло? Обманчиво мягким голосом, под который было немало сломано деревянных указок, выструганных в стенах этого класса, а спины самых непонимающих и непослушных, поинтересовался Виктор Андреевич, на всякий случай пряча початую бутылку водки за ящик. Я же принял самый независимый вид и подвернул рукава спортивной куртки. В приоткрывшуюся дверь просунулась коротко стриженная голова упитанного бузевка лет 15, а следом проникла и его рослая туша, облачная в черный спортивный костюм. «Анатолий Александрович, я к вам», просительно затянул малец. «Извините за опоздание. Хорошо ты их выдрессировал», одобрительно крякнул трудовик, возвращая бутылку на ящик. Я смерил мявшегося в дверях ученика грозным непрощающим взглядом. «Бочка, урок уже 10 минут идет», недовольно пробурчал я, кладя на ломоть хлеба кругляш колбасы и дольку свежего помидора. «Ты какого лешего опаздываешь?» Задержался в туалете, потупился он. Я не донес до рта стаканчик с водкой и перевел гневный взор на ноги школьника, обутые в кроссовки размера эдак 44-го. «А где твои кеды? Где сменка?» Загромыхал я негодующе. «Забыл, забыл. И еще в спортзал просишься?» На улице шарахался, в туалете был, говно топтал, и теперь хочешь в своих кирзачах в спортзал завалиться. Бочка несколько раз поменялся в румяном лице, покуда я разражался гневной тирадой. Я опрокинул таки стопку и, не закусывая, рявкнул. «Пошел вон и без сменной обуви не возвращайся!» Пацана как ветром сдуло. Андреич уважительно хмыкнул и заглотнул свою порцию. «Уважаю, Толя, никому спуску не даешь. Даже Танька не рискует с тобой лишний раз связываться, а меня зачастую поедом ест». Я закусил сооруженным бутером и, жуя, снисходительно пояснил. «Витя, ты ж, бывает, за один урок можешь одному и тому же человеку сразу 4 оценки поставить. Причем 2 из них будут двойками, а 2 пятерками». Андреич скромно потупился и потянулся за стремительно пустеющей бутылкой. Я добродушно засмеялся, и тут же понял, что сделал это зря. Кусок колбасы определенно пошел не в то горло. Я закашлялся сильнее, поднялся со стула и замер, хватая раскрытым ртом воздух, которого так стало не хватать моим легким. Я силился вдохнуть, но не мог. «Твою мать, Толя, Толя, ты чего?» Обеспокоенный Андреич поднялся вслед за мной. «Подавился, что ли?» Я снова разразился надрывным кашлем, чувствуя, как начинает багроветь горящее от жара лицо, а глаза туманятся. Я судорожно вцепился в заваленный всякой всячиной металлический стеллаж, вздрагивая всем телом, хрипя и не в силах выдавить ни слова. Мои ноги начали подкашиваться, а в глазах еще сильнее темнеть. Мир вокруг меня вместе с подскочившим ко мне трудовиком стал растворяться. А ведь только на той неделе стукнуло 50, успел подумать я, прежде чем отключился. Повторюсь, очень рад, что вы отыскали возможность присоединиться к нашему дружному сплоченному коллективу, профессор. Уверен, в Колдовгасте вам понравится. У нас на редкость сильный и достойный всяческих похвал штат преподавателей, замечу. Но заполучить такого известного знатока, как вы, это, безусловно, удача даже для нашей школы, профессор Даркин. Я сидел, словно кол проглотивший, и моим первым осознанным порывом после пробуждения было вдохнуть всей грудью чистого живительного воздуха, что я и сделал. От потока воздуха, теплого, наполненного удивительными запахами горящих дров, сушеных трав и незнакомых мне пряностей, я закашлялся. «Возьмите воды, профессор. Я понимаю, ваш путь к нам был долог и тяжел, а я сразу вызвал вас к себе. Как считаете, стаканчик вина способен смочить ваше изнуренное пылью дорог горло? Лучше водки». На автомате выпалил я, восстановив дыхание и наконец соизволив осмотреться. А осмотревшись, я понял, что одним стаканчиком даже 60-градусного самогона тут не обойдешься. «Водки? Не слышал о таком напитке. Должно быть что-то на вроде пунша. Признаться, я слабо знаком с обычаями вашей родины, хе-хе». Все больше обалдевая, я уставился на дребезжаще хихикающего старика, сидевшего напротив меня за дубовым столом в огромном старинном кресле. Ладно, что он был древним, как египетские пирамиды, был одет в чудную хламиду, с колпаком на голове и напоминал безумного волшебника. Это я готов простить, гарантирую. Но чтобы этот старый пень не слышал про водку, вот это уже ни в какие ворота не лезло. Да что здесь происходит? И где это здесь? И почему я нахожусь тут, а не в больничной палате, после того, как вырубился в классе трудов Андреича? Но отказываться в данном случае от стакашки красного тоже не хотелось. Хоть я вино и не жаловал, но в горле внезапно так пересохло, что водой точно было не обойтись. Было бы неплохо и винца, пробормотал я, только побольше. Довольно потерев клешни, этот старик Хаттабыч поднял свои маслы и подошел к такому же старинному, как и стол, резному шкафчику. Оттуда он вытащил шикарного вида бутыль и торжественно поставил на стол, присовокупив к ней 2 причудливых стакана. Я же тем временем еще раз осмотрелся, на этот раз более обстоятельно. Признаюсь, из своих 50 лет я больше половины жизни не ограничивал себя в пристрастии к пшеничной, но память моя и глаза были по-прежнему остры, и отличить фуфло от реально стоящих вещей я был в состоянии. Так вот, комната, в которой мы находились с этим стариканом мафусаиловского возраста, не была туфтой. Нет, ребята, это не постановочные декорации из исторического фильма. Вся обстановка была взаправдошней. Пышущий приятным жаром камин, толстенный ковер под ногами, внушительный, заваленный всякими любопытными безделушками письменный стол, кресло, картины на стенах, шкаф, книги, тяжелые гардины на окне, свечная люстра, все было настоящим и на первый взгляд тянуло на слабую деньгу. Кабинет был без преувеличения роскошен и внушал уважение, и нисколько не походил на больничную палату. Так что же все-таки происходит? Почему я здесь? Кто этот ветхий старик и за кого он меня принимает? Я взял протянутый стакан с вином, принюхался и пригубил. Черт, сроду не пил ничего похожего. Ни водка, конечно, ни разу, но ничего, полоскать изредка рот пойдет. Я в три глотка осушил стакан и повторно протянул руку, не обращая внимания на округлившиеся от ужаса глаза хозяина кабинета. К своему стакану он даже притронуться не успел, а он забавно выглядел, со своим крючковатым носом, длинными распущенными седыми волосами и окладистой, аккуратно расчесанной бородой. «Пыль дорог», — пояснил я. Старикан послушно налил по второму разу. Я не стал его чересчур пугать и отпил только треть, после чего откинулся на мягкую спинку кресла и понял одну простую вещь. Я, мать бы меня за ногу, сдох. Вы не ослышались. По всему выходило, что я умер. Не было никакого света в конце тоннеля, ничего подобного. Просто потерял сознание и очнулся. И очутился непонятно где и в теле не пойми кого. Я не видел своей морды, но прекрасно мог рассмотреть руки. И они были не моими. Пальцы были длиннее и гибче, а кожа выглядела на порядок моложе. Да и ощущал я себя значительно бодрее. Отчего так легко все воспринимаю и не впадаю в панику? Помните, я рассказывал, что не меньше количества водки прочитал книг. Большинство из них были фантастическими. Про всяких засланцев-попаданцев тоже читывал. Да и по жизни я был философ. А работа физруком в школе приучила к тому, что ты в любой момент должен быть готов к любому выверту судьбы. Я был старый холостяк. Особо горевать по мне там никто не будет. А здесь? Что ж, остается только выяснить, где это здесь находится, за кого меня принимает этот старик, почему величает профессором и как с этим жить дальше, в этом новом для меня мире. Я абсолютно спокойно допил вино и, не давая бороде опомниться, указал на опустевший стакан. «Начисляй, те, ха-ха, ох уж эти ваши шуточки, профессор Даркин», типа понимающе захихикал видевший строительство Рима дед. «Давно мечтал посетить Гразинскул. Говорят, ваша школа образец дисциплины. К сожалению, в Колдовгасте она немного хромает, но я уверен, что такой опытный специалист, как вы, найдете подход к нашим ученикам. Увы, неделю занятий мы пропустили, и придется наверстывать». Я навострил уши. «Школа. Значит, я нахожусь в школе, и меня понимают за учителя, беру выше, за профессора. ХМ, нехилое повышение. А что, справлюсь, только бы еще выяснить, чего они тут изучают. Как вы уже знаете, ваш предшественник скоропостижно скончался, по чуть-чуть цедя из стакана», скорбно возвестил бородач. «И просто неслыханная удача, что вы согласились его подменить на целый учебный год, пока не подыщем преподавателя на постоянной основе. Что, согласитесь, учитывая специфику ваших занятий, весьма непросто, мой друг. Это уж точно, работа наша и опасна и трудна», веско подтвердил я, значительно повеселев. «Лично от вина меня клонит в сон, а это ничего так, вставляет. В конце концов я оказался хоть и в новом мире и теле, но в родной стихии, и передо мной вырисовывались неплохие перспективы. А уж прочитать по учебнику урок истории или географии в классе за мной не заржавеет. Кстати, я только сейчас заметил начищенную до блеска бронзовую табличку на столе, обращенную лицевой частью ко мне. Надпись на ней гласила «Профессор Арчибальд В. Дуплус, директор». Я хрюкнул от смеха и принял самый помпезный и независимый вид. Как я уже упоминал в начале нашей беседы, в текущем учебном году наше руководство, во главе со мною, решилось на один учебный эксперимент, рассусоливая с важным видом, директор кивал в такт собственным словам. Я же, делая морду кирпичом, усиленно кивал вдогон ему, делая вид, что, конечно же, помню начало нашей беседы. Как вам, разумеется, известно, ибо учебная программа наших школ не сильно отличается, ваш предмет изучают исключительно на последнем году обучения, только старшеклассники последних курсов. У нас, как вы знаете, по 4 класса на каждый курс, и при обычных обстоятельствах вы бы занимали их всех. Директор наконец-то допил свое вино, с хитрецой сделал многозначительную паузу и выжидающе уставился на меня. Я благосклонно разрешил этому местному Дамблдору накинуть мне еще красненького и поддержал его игру. Но то при обычных обстоятельствах, а при нынешних, ваши заботы на целый год ограничатся всего лишь дюжиной учеников. Я недоверчиво посмотрел на него, считал я тоже неплохо. Выходит, у них или классы крохотные, или тут какая-то собака зарыта. Забегая наперед скажу, что дело оказалось в прикопанной псине. Суть нашего эксперимента сводится к тому, что мы отделили из четырех классов две группы. Одна из них — это наша гордость, лучшие ученики, призеры олимпиад и отличники многих дисциплин. Во вторую группу входит, скажем так, тут директор начал мяться, как туалетная бумага в торопливых пальцах засранца. Я, неспешно расправляясь с пятым стаканом, не сводил с него своего пристального, тяжелого как наковальня, взгляда. Таким взором я заставлял учеников на переменах в срочном порядке менять исподние. Дуплус даже нервно обернулся, желая удостовериться, что я смотрю именно на него. От вина у него покраснели щеки и чутко нос. Слабак, после 200 грамм беленькой упал бы как подкошенный. Ну, продолжайте, директор, ободряюще кивнул ему я. Черт возьми, мне и самому поневоле стало интересно, кто же входит во вторую группу этих достойнейших школяров. Как ни крути, я нынче лично шкурно в этом заинтересован. Вид у Дуплуса был самый виноватый, когда он начал скорбно говорить. Не скрою, что и в самых лучших заведениях иной раз обнаруживаются весьма сомнительного качества элементы, которым чужды такие общепринятые ценности и понятия, как дисциплина, прилежание, стремление к знаниям и послушание. Увы, в наших старших классах таких набралось на целую дюжину. О них то и речь, профессор Даркин. Только вы сможете помочь нам, особенно в сей трудный час, когда всеми нами глубоко почитаемый профессор Злобнус так скоропостижно скончался. Я сидел и молча переваривал услышанное вместе с выпитым. Получается, в самом начале учебного года местный препод по какому-то особо важному предмету склеил ласты, и в срочном порядке пришлось просить профессора из дружественной школы приехать сюда. Этим добряком оказался тот мужик, в теле которого оказался я, и мне предлагают в нагрузку, как классному руководителю, сколоченную в один класс шайку местных дебоширов и двоечников. Видимо, моя физиономия настолько скуксилась, что директор поспешил вновь наполнить мой стакан и нарочито весело зачастить. Не волнуйтесь, профессор Даркин, я просто уверен, что вы прекрасно вольетесь в наш коллектив и проявите себя с наилучшей стороны, и сможете вбить хоть немного ума в головы этих шалунов и безобразников. Даже этим милым юношам и девушкам необходимы ваши знания. А что вторая группа, в которой лучшие из лучших? Их кто будет учить? Эрик Робертс, нервно моргнув, Дуплус торжествующе воздел к потолку сухой костлявый палец. В этом и будет заключаться цель нашего эксперимента. Они будут постигать науку самостоятельно. Вы же будете только проверять их знания и выставлять оценки. А по итогу года мы увидим, чей результат лучше. Я неверяще смотрел на этого бородатого чудика. Подобную блажь не могла придумать даже моя, оставшаяся в прежнем мире директриса, которая была весьма гораздо на всяческие новомодные выдумки. Но это, а с другой стороны, выбора-то у меня нет. Раз уж я оказался в туше местного профессора, который, кстати, по доброй воле согласился приехать сюда, то и мне не резон привередничать. Ну что ж, будем тянуть второгодников на золотые медали. И пока не забыл, надо же все-таки уточнить, чему я их учить-то буду. Ладно, я готов поделиться с этими несчастными всей своей мудростью, милостиво согласился я. Что изучать-то будем, историю или географию? Дуплус, этот убеленный сединами Дед Мороз, зашелся в крякающем смехе. Тыча в меня своим пальцем, он вытер выступившие на глазах слезы. Ох, никогда не думал, что вы, оказывается, такой шутник, профессор. Это же надо такое сказать. Ну конечно, вы будете преподавать защиту от темных сил и колдовства. Вот тут уже настала моя очередь потрясенно вылупиться на него. Чего? Защиту от чего? Колдовства. Эгей, куда я попал все-таки? А, как там, говоришь, ваша школа называется? Охрипшим голосом осведомился я, прикладываясь к стакану и осушая его в два приема. Колдовгаст, школа чародейства и волшебства, растерянно пролепетал Дуплус, с опаской поглядывая на меня. Вам нехорошо, мой друг? Я сидел словно баскетбольным мячом пришибленный. Вон оно значит что. Да уж, попал так попал. И, блин, абсолютно не по своему профилю. Я, в мире магии. Я профессор этой самой магии. Один. Не зная ни хрена обо всем этом. И без водки. Последний пункт удручал особенно сильно. Уважаемый профессор Геральт Даркин, со всей ответственностью заявляю, что ваши труды будут достойно оплачены, видимо, по-своему истолковал мое замешательство директор. Решил, небось, что я дурочку валяю и набиваю себе цену. Пусть так и дальше думает. Я лихорадочно размышлял. Меня внезапно обеспокоили еще пара моментов. Мои вещи. Нет, ну действительно, должен же быть у такого серьезного дяди, тело которого я столь бессовестным образом оккупировал. Багаж, уже в вашей комнате. Не волнуйтесь, успокоил меня директор, торопливо убирая опустевшую бутылку со стола и смеряя меня недоверчивым взглядом. Эх, видел ты, как я сымыча потребляю, старый перечник. Там же находится и классный журнал, чтобы вы могли ознакомиться с вашими учениками. Отлично. Заодно узнал, что у меня есть и собственная конура, ибо, походу, учебный процесс я буду совмещать с проживанием в стенах этой удивительной школы. Магия и волшебство, вот же ж, также к вашим услугам, как и всем нашим преподавателям, будет предоставлен личный домашний эльф. Эльф, я слышал, в Грозинскуле вы обходитесь без них. Не то слово. Эльф, язви меня в печень. Ладно, хрен с ним. Будет мне носки стирать и сапоги чистить. А проявит возражение, заставлю отжиматься. Блин, а чем это я? Директор меж тем с торжественным видом водрузил на стол солидного вида пергаментный лист и кивком указал мне на него. Я должен подписать эту бумаженцию, догадался я, скрепив тем самым договор о работе. Надеюсь, не кровью расписываться то будем. Дуплус извлек опытным жестом факира из широкого рукава причудливого вида указку и приложил к пергаменту. С кончика указки соскочила голубая потрескивающая искра и впилась в бумагу. Я с трудом удержался, чтобы не подскочить на месте. Когда легкий дымок развеялся, я увидел под заполнявшими лист каракулями витиеватую подпись. Ни хрена себе. Судя по выжидающему виду Дуплуса, я должен был сделать то же самое. Но как? Прошу вас, профессор, откашлялся директор. Распишитесь, и эльф проводит вас в комнату. Напоминаю, что вечером, в 8, у нас в учительской состоится скромный ужин, в честь вашего приезда. Заодно познакомитесь с вашими коллегами. Да и в целом отлично проведем время. Хи-хи. Я облизал губы. Ужин, да еще праздничный, это хорошо. Вот только, чертова указка, это волшебная, мать бы ее так, палочка. Она должна у меня быть. Я медленно сунул руку за пазуху и во внутреннем кармане нащупал что-то, что весьма напоминало карандаш. Есть. Я, снисходительно усмехнувшись, вытащил наружу деревянную палочку, похожую на ту, что была у Дуплуса. Направил на пергамент и зажмурился. Распишись, внезапно снизошло на меня озарение, будто кто подсказал. Распишись, мысленно приказал я. Раздался треск электрического разряда, синяя дуга вгрызлась в листок, добавляя к росписи директора мою собственную. Ну, в смысле Даркина. Получилось. Я с натугой сглотнул. За такое бы и выпить не грех, как сказал бы Андреич. Удовлетворенный, Дуплус свернул пергамент в трубочку и церемонно раскинул руки. Добро пожаловать в Колдовгаст, профессор Даркин. Не смею вас больше задерживать. За дверью вас уже ждет эльф. Он проводит вас. Я степенно поднялся на ноги и, направляясь к двери, внезапно остановился и пронзил директора своим фирменным взором. Старик снова непроизвольно вздрогнул и немного заискивающе оскалился. Что-то еще, профессор. У меня только два вопроса. Первый. Как вы относитесь к урокам физкультуры? Дуплус был ошарашен. Он беспомощно смотрел на меня, как нашкодивший школьник. Прекрасно, прекрасно отношусь. А что это такое, профессор? Какая-то особая дисциплина из Грозинскула. Все понятно, насупился я. Похоже, придется заняться физподготовкой в этом заведении серьезно. И второй вопрос. Нет ли среди ваших учащихся никого по имени Гарри Поттер? Бородач невольно сделал знак, не иначе как отгоняющий нечистую силу, и растерянно пролепетал. Нет, нет, профессор, боже избавь, о таком я и слыхом не слыхивал. А кто это? Я невольно расслабился и заговорщицки подмигнул ему. Лучше вам об этом и не знать, старина. Подходя к двери, у меня появилось четкое чувство, что этот ушлый старикан в чем-то меня все-таки нае. Прошу прощения, наколол. Темнит, ох, темнит этот Дуплус. Знать бы еще в чем. Глава 2. Глава 2, в которой я обзавожусь личными апартаментами, домашним эльфом, присутствую на званом ужине в свою честь и знакомлюсь с целой коллекцией удивительных экспонатов. За дверью меня ждали очень подозрительного вида хмырь, с унылой физиономией, заостренными ушками, длинным клювом, небритый, наряженный в затасканный зеленый камзол и робингудовскую шапочку, и ростом примерно мне до пояса. Так вот ты какой, хренов домашний эльф, судя по его кислой роже, я ему тоже не понравился. И, я принюхался, готов поклясться, что этот супчик горазд закладывать за воротник. Мой взгляд сразу потеплел. Профессор Геральт Даркин, я провожу вас в ваши апартаменты, писклявым голосом монотонно отрапортовал эльф. Я отечески похлопал его по плечику и сказал: «Уж извольте, голубчик, извольте, и заодно не поделитесь со мной происхождением столь дивного запаха, что витает вокруг вашей мужественной фигуры». Эльф аж споткнулся, стоило ему сделать первый шаг. Он недоверчиво покосился на меня. Я же старался не отставать от его подпрыгивающего шага. Я с любопытством вертел головой. Мы шли по длинному, высоченному и широкому коридору. Каменные стены, всяческие диковинные штандарты и огромные картины в старинных рамах. В стены были воткнуты горящие удивительным голубоватым бездымным пламенем светильники, очень сносно освещая наш путь. Мы шли и шли, петляя и поворачивая, минуя альковы и эркеры, проходя мимо ведущих в причудливые комнаты арок, но никого не встретив по дороге. У меня закралось подозрение, что мы находимся в огромном замке. Хогвартс, мать бы его так, криво усмехнулся я. Кстати, на мой вопрос о происхождении запаха спиртного мой низкорослый спутник так и не ответил. Точно бухает, с удовлетворением убедился я. Пьет, сукин сын, и отнюдь не цветочную амброзию. Отлично, хоть один приличный чел. Тьфу ты, эльф, рядом со мной. Хм, а который час? Эльф одарил меня взглядом, которым обычно награждают юродивых, и, не сбавляя шага, пропищал: 6 вечера, профессор. Я невольно проследил за его глазами и чертыхнулся. Из кармана моего жилета, да, жилета, выглядывала цепочка от часов-луковиц, прикрепленная к сюртуку. Ёпрст, надо будет при первой же возможности хорошенько изучить свой новый видок, чтобы и дальше не попадать в просак. Пришли, мрачно пробормотал эльф, яростно потирая шею. Я с трудом удерживался, чтоб не дать ему леща. Блохи его, что ли, грызут эльфийские. Мы остановились перед дубовой дверью, с прибитой к ней бронзовой табличкой. Преподаватель защиты от темных сил профессор Ублюдус Злобнус. Имечко, однако, у моего покойного предшественника впечатляло, вынужден был признать я. Еще поменять не успели, виновато пробормотал эльф, вытаскивая из карманчика камзола огромный ключ и вставляя его в замочную скважину. Кто? Тут же отозвалась глухим безжизненным голосом дверь. Я снова вздрогнул. Блин, пора привыкать к чудесам, иначе превращусь в невротика. Свои, буркнул эльф, знакомься. Профессор Даркин, теперь он здесь будет жить. Добро пожаловать, проскрипела дверь, послушно отворяясь. Мы вошли внутрь, эльф отдал ключ мне. Я на автомате сунул его в карман верхней одежды. Эльф тут же сделал попытку слинять, но я успел его схватить за длинное ухо. Дружище, таким образом я ловил ребят и половчее тебя. Как тебя позвать, если понадобишься? Спросил я, нахмурив брови. Эльф опять потер шею и немного растерянно сказал: как? Позовите, и я тотчас явлюсь. Я деланно рассмеялся, словно и так это знал. Ну а зовут-то тебя как, сынок? Пиви, сэр. Славное имечко, одобрил я. Напоминает мне о чудесных временах. Когда будете готовы идти на ужин, просто позовите, и я появлюсь, чтобы вас проводить. Пропищав эти слова, эльф по имени Пиви растворился в воздухе. Да, да, вы не ослышались. Взял и исчез с негромким хлопком. Видимо, понял, что по-другому от меня не отделаться. Я с чертыханием выдохнул и облегченно привалился спиной к закрытой двери. Ладно, наконец-то я один. Осмотримся. Комната, в которой меня поселили, сделала бы честь хорошему отелю с несколькими звездами на вывеске. Большая, просторная, с двумя окнами и ведущей, видимо, в ванную комнату, дверью. Затопленный камин давал блаженное тепло, свечная люстра одаривала приятным желтым светом. Большая кровать под балдахином, добротные шкафы, кресло, стол, ковер на полу и шкура медведя перед каминной решеткой. Недурственно, весьма недурственно. Рядом с дверью была вешалка и стояли два большущих дорожных чемодана. Ага, а вот и мои. Ну да, теперь они по-любому мои, вещички. Но вещи подождут. Мое внимание привлекло висевшее на стене между окон большое зеркало в круглой золоченной раме. Я на ставших ватными ногах приблизился к нему и пристально впился глазами в собственное изображение. Из мутного стекла на меня в упор пялился весьма неприятный тип, встрети я которого у школьного двора, сразу бы позвонил в органы и сдал его как потенциального педофила. Угрюмое скуластое лицо, трехдневная небритость, запавшие глаза и острый прямой нос, средней длины, кое-как причесанные черные волосы с легкой проседью, вроде бы высокий и довольно крепкий. Я вздохнул. Что ж, дареному коню в зубы не смотрит. Не пресловутый Гарри Поттер, конечно, но и не древний старец вроде Сарумана. Сойдет. Сменять свою 50-летнюю тушу на тело 40-летнего колдуна тоже неплохо. На мне был серый костюм, состоящий из брюк, сюртука и жилета, и накинутый поверх дорожный плащ, на ногах потертые остроносые ботинки. По виду видавший дальние границы путешественник, ни разу не похож на волшебника. Я медленно вытащил из кармана палочку-указку и с опаской положил ее на письменный стол, на котором лежал толстый, в кожаном переплете журнал, подписанный классный журнал старшей группы номер 2. Слова номер 2 были зачеркнуты, а поверх чья-то подлая ручонка вывела слово «неудачников». Я заломил бровь. У кого-то в этой школе весьма своеобразное чувство юмора. Что это? Чья-то невинная шутка или тонкий намек на толстые обстоятельства? Любопытно. Ладно, полистаем на досуге. Как там обмолвился директор, для ознакомления с учениками? Выходит, под обложкой журнала я найду подробное досье на вверенных мне бедолаг. Повесив на крючок вешалки плащ, я заглянул за закрытую дверь, за которой и впрямь оказалась ванная комната. Старинная чугунная ванна и под стать ей раковина также произвели впечатление. Сполоснув руки и небритую рожу, я вернулся в комнату и вальяжно уселся в кресло напротив полыхающего камина. Вытащил часы и откинул крышку. Присвистнул. Аво! Чистое серебро и камушки, очень напоминающие сапфиры. Стрелки указывали на половину седьмого. Что ж, у меня еще есть время чуток вздремнуть перед огоньком. Выпитое вино приятно разморило. Надо бы набраться сил перед ужином в свою честь. Чтобы не набраться на самом ужине, ха-ха. Было время также подумать над сложившейся ситуацией. Итак, повторюсь, я умер в своем старом добром мире, где работал учителем физкультуры в одной из нескольких школ нашего городка. Наверное, подавился и задохнулся. А Андреич не мастак оказывать первую помощь, факт. Волею каких-то сил, магических ли или божьих, я так никогда, видимо, и не узнаю, я ожил здесь, в этом странном, если судить по мною уже увиденном, мире. Мир, словно сошедший со страниц прочитанных мною книг. И тут я профессор магии, блин. Причем, что понятия не имею, как колдовать и чему учить местных обалдуев. Но крайне необходимо держать марку. Никто не должен догадаться, что я незаконно занял место и облик настоящего Геральта Даркина. Стоит признать, что хоть с именем мне повезло, а то звался бы каким-нибудь Вонючкинсом. Я потер колючий подбородок. Ладно, сначала набьем пузо, приглядимся к местному бомонду, а с утра видно будет. Завтра то поди уже приступлю к выполнению своих обязательств. Если, конечно, сегодня не суббота. Я так и сидел в кресле, подремывая и периодически поглядывая на часы, пока нанатикало без 15:08. Пора. Потянувшись, я встал из кресла и громко сказал: «Пиви, явись, ты мне нужен». Оказалось, что мелкий карапец кор на ноги. Не прошло и секунды, как он с хлопком материализовался в моей комнате. Я ободряюще кивнул ему и внезапно спросил: «Приятель, а каким человеком был твой прежний хозяин?» Эльф скорчил кислую мину, но с ответом не медлил. «Он был ублюдком, сэр. Я не про имя. Я тоже». Я хмыкнул и решил оставить эту тему на потом. Пока мы шли по освещенным бездымными факелами бесконечным коридорам и нескончаемым залам, я понял одну вещь. Если срочно не обзаведусь картой местности этих каменных хором, то рискую опоздать на первый же урок. Да я просто заблужусь, прежде чем приду, куда надо. Похоже, без дальнейшей помощи унылого эльфа мне пока никак не обойтись. Запах таинственного спиртного от него, кстати, стал еще более отчетливым. Что же все-таки потребляет этот недомерок, снедало меня. Меня уже заждались, наверное, стараясь не отставать от шустрого эльфа, пропыхтел я. Не опоздаем, до учительской комнаты от ваших апартаментов не так уж и далеко, ответил ушастый. Спальни преподавателей, кабинет директора и учительская находятся на одном этаже. Я старался запоминать все, что говорит мой провожатый. Сами поймите, мне жить в этих гигантских хоромах, и сильно подозреваю, что настоящий профессор Даркин всяко быстрее моего разобрался бы в этих бесчисленных поворотах и ветках. И еще хорошо, что он, судя по всему, раньше здесь не бывал с дружественным визитом. Иначе полное отсутствие понятия о внутреннем устройстве огромной школы со стороны уважаемого педагога было бы объяснить проблематично. Наконец Пиви замедлил шаг. Мы оказались в просторном помещении, без окон, но с двумя рядами скамеек по обе стороны от прохода вдоль стен. В конце комнаты находилась большущая двустворчатая дверь. «Ага, пришли, учительская», — мотнул вихрастой головой Пиви. «Дальше, думаю, сами справитесь». «Спасибо, мой юный подаван», — с достоинством ответствовал я, повергнув последними словами Пиви в полную прострацию. «Эх, водочки бы сейчас». Я решительно подошел к дверям, нарочито громко топая каблуками по каменным плитам пола и, присмотревшись, по-хозяйски потянул дверные створки на себя. А что, раньше бывало, в гневе, я с ноги отворял дверь в личный кабинет нашей директрисы. Я вошел внутрь, а внутри меня уже с нетерпением ждали. Впрочем, есть догадка, что собравшаяся в учительской компашка ждала не сколько меня, а возможности быстрее наброситься на пришественный стол. Я на секунду замер на пороге, обводя нарочито строгим взором открывшееся мне помещение и находящихся в нем весело и оживленно переговаривающихся людей. С моим появлением разговоры моментально утихли, а внимание собравшихся сосредоточилось на мне. Итак, они таращились на меня, я степенно смотрел на них. Спокойствие, только спокойствие. Мне с этими чудиками еще работать и жить под одной крышей. Их было 11, и один из них был мне уже знаком. Директор Дуплус собственной персоной. Они столпились возле огромного, гудящего жарким пламенем камина и, замолчав, все как один повернули головы ко мне. Посреди большой просторной комнаты стоял длинный массивный стол, окруженный стульями с высокими резными спинками. Стол был пуст, а где же обещанный ужин? Директор помахал мне рукой, как старому доброму знакомому, и весело зачастил. «О, а вот и наш любезный дорогой профессор Даркин. Ну что же вы, проходите, проходите к столу, только вас и ждем. Благодарствую. Примите мои извинения за задержку», — благородно пробасил я, подходя к сбившейся, словно овцы при виде волка, в кучку, шайки местных преподавателей. «Чую, придется для начала поручкаться с каждым из этих разодетых в нарядные мантии индивидуумов. Я, в своем дорожном костюме, довольно сильно выделялся на фоне обряженных в хламиды, колпаки и шляпы волшебников. А в том, что здесь собрались исключительно маги и колдуны, сомневаться не приходилось. Знакомьтесь, знакомьтесь, профессор», — продолжал суетиться седобородый директор. «Позвольте вам представить наш штат преподавателей. Коллеги, профессор Геральт Даркин к вашим услугам. Как вы уже все знаете, до конца года он будет замещать нашего безвременно почившего друга и соратника. Как оказалось, давать краба тут было не принято, и все знакомства ограничивалось кивками и разной свежести улыбками. Что ж, и на том спасибо». Дуплус встал чуть в сторонке и по очереди представлял мне каждого из своей банды. И, смею сказать, на каждом стоило заострить особое внимание. Преподаватель астрономии профессор Альберт Дурикус. Высокий худой тип, с лицом мучимого запором бедняги в расшитой звездами черной мантии. Вежливый кивок и холодная улыбка. Преподаватель алхимии профессор Герман Бухальц. О, весьма говорящая фамилия. Я повнимательнее присмотрелся к нему. Среднего роста, с небритым и несколько опухшим лицом, в мантии, испещренной пятнами от кислоты реактивов, неопределенного цвета, чуть трясущиеся руки и нервно дергающийся левый глаз. «Алкаш», — безошибочно определил я, — «наш человек». Мы обменялись степенными кивками. Преподаватель истории магии и завуч профессор Мигера Шмондис. Я чуть не поперхнулся, успев в последний момент закусить изнутри щеку. Нет, это все наяву и происходит именно со мной. Завуч протянула мне ручку для поцелуя, что мне и пришлось сделать, слегка коснувшись губами ее дряблой кожи и вызвав кудахтающий смех. На вид костлявой ведьме было лет под 100. На растрепанных седых патлах остроконечная шляпа классической колдуньи, на скелетообразном туловище черное строгое платье. Нос, длиннее, чем у бабы-яги, глубоко запавшие в хитрые глазки, бородавка над верхней губой и улыбка, приятная как бормашина стоматолога. Она кокетливо оскалилась и дребезжащим голосом произнесла: «Ах, дорогой профессор Даркин, уверена, что уже завтра вы будете чувствовать себя как дома в стенах нашей школы. Не сомневаюсь, моя дорогая, черт, не переусердствовал ли я с любезностями, всполошился я, увидав, как маслянисто заблестели ее глазки. Преподаватель искусства наведения заклинания HR профессор Адольф Мерлинский, похожий на гестаповца высокий тип средних лет, четко отмеренным кивком головы приветствовал меня как равного. В сплошь черном костюме и черной же мантии он выглядел хищным вороном, изголодавшимся до поживы. Думаю, на своих уроках он никому спуску уж точно не дает и в туалет без наглядного подтверждения не отпускает. Преподаватель искусства прорицания профессор Мари Фьючер. Добро пожаловать, профессор. Я непроизвольно втянул живот и выпятил грудь. Наконец-то первое миловидное женское лицо, на которое можно взглянуть без содрогания. Маленького роста, стройное, с копной огненно-рыжих волос и плутовскими зелеными глазищами. Не больше 30 лет навскидочку. А под мантией ярко-бордового цвета явно скрываются достоинства поинтересней, чем у ее товарки по работе. Я улыбнулся как можно дружелюбней. Она ответила немного задумчивым и лукавым взглядом. Преподаватель магической архитектуры профессор Николай Каменикус. Кряжистый мужик, с физиономией дожившего до наших дней пятикантропа и огромными лапищами безразлично кивнул мне. Я не удержался. Давно в археологии, под его тяжелыми надбровными дугами с трудом пробежала мыслительная волна. Он несколько растерянно буркнул. Вы, наверное, хотели сказать, в архитектуре, коллега, профессор Витрус Дунус, преподаватель стихийной магии, длинный и нескладный, как египетская мумия, лохматый как богемный художник, замотанный в длинный шарф хмырь шмыгнул красным носом и что-то невнятно прогундосил, что я расценил как приветствие. Преподаватель изучения волшебных животных Якоб Тварина. Я снова чуть не подавился смехом. Ну, я и так могу сказать, что со зверями этот мужик на «ты». Огромный, с покатыми плечами и пивным брюхом, заросший косматой бородой и гривой неопределенного цвета. От него пахло псиной, сеном и грязными носками. Надеюсь, этот бегемот не будет сидеть рядом со мной за пиршественным столом. Но, сохраняя олимпийское спокойствие, я церемонно кивнул ему. К моему изумлению эта ходячая биомасса осклабилась в дружелюбной ухмылке и рыкнула. «Все такой же молчун, Геральт. Рад, что ты с нами. Давно не виделись». Я еле удержался, чтоб не матюгнуться и натужно залыбился. «Черт, черт, черт. Этот амбал знаком с настоящим Даркином. Твою мать, вот же попадос. Так, спокойно, спокойно. Ты, смотрю, по-прежнему в форме, дружище». Косматый препод громко захохотал, брызжа слюной и вызвав недовольные гримасы у Мерлински и Шмондис. Похоже, я угадал с ответом. И, наконец, наш глубоко уважаемый мэтр, преподаватель искусства целительства профессор Гораций Простатус. А во, судя по опломбу в голосе директора, это довольно серьезный перец в местных пенатах. Я встретился с ним взглядом и у меня возникло ощущение, что я посмотрел на затаившегося в засаде крокодила. Я даже вздрогнул, а по виду и не скажешь. Низенький лысоватый толстячок лет 50, в роскошной бархатной мантии, с доброй улыбкой любимого внуками дедушки и спрятанными за круглыми очками маленькими глазками. Вот именно эти глазки и вызвали во мне неприятные ощущения, что я смотрю на опасного хищника. Или же это отреагировало на каком-то генном подсознательном уровне тела Даркина. А ну вдруг они и с этим доктором Пилюлькиным знакомы. Мне показалось, что в учительской стало жарко. «Добрый вечер, профессор Даркин», — промурлыкал этот коновал в мантии. «Могу только присоединиться к словам уважаемых коллег и пожелать удачных начинаний в наступившем учебном году. Благодарствую, уважаемый, я приложил все силы, чтобы мой голос звучал как обычно. Думаю, мы найдем, о чем потолковать сегодня». «Несомненно, профессор, несомненно». Когда, наконец, со всеми китайскими церемониями было покончено, явно изголодавшийся директор Дуплус торопливо хлопнул в ладоши и провозгласил: «Ну что ж, друзья, не будем больше задерживать начало ужина. Прошу всех к столу. Давно пора. Я понял, что хочу жрать, как сволочь, а выпить хочу еще больше. Подозреваю, что ничего крепче вина мне опять не предложат, но на безрыбье и рак рыба. Крепость будем уравнивать количеством». Мы немедля уселись за пустой стол. Опять зазвучали прерванные моим эпичным появлением разговоры. Никто не волновался, что на столе не было ни хрена, значит, и мне не стоило. Директор ожидаемо уселся во главе, лицом к дверям. Напротив умастила тощую задницу, бесконечно хихикая и корча из себя престарелую Лолиту, профессор Мегераш Мондис. Я среагировал весьма шустро и плюхнулся на правах свадебного генерала по левую руку от Дуплуса. Судя по его одобрительной ухмылке, опять угадал. Рядом со мной и дальше на моей стороне разместились Бухальц, Дурикус, Тварина и Фьючер. Соответственно, напротив засели Мерлински, Каменикус, Дунус и Простатус. Расположение преподавателей меня порадовало. Все, с кем я не особо хотел пить на брудершафт, находились подальше. Кстати, о выпивке. Где ты, родная? Директор школы развел руками в стороны и со звучным хлопком свел ладони вместе. У меня чуть не отвисла челюсть. Вот это, я понимаю, сервис. Стол тотчас оказался заставлен персональными столовыми приборами и целым дивизионом блюд, подносов, вазочек и кастрюль, наполненных самыми разнообразными яствами, от горячих кушаний до холодных закусок. И, что немаловажно, мой цепкий и наметанный глаз тут же вычленил среди богатого разнообразия немалое количество кувшинов и заветных винных. Ну а что поделаешь, бутылок. Что ж, по крайней мере, тхавчики тут разбираются. Думаю, понятие пост местным обитателям незнакомо. Я уже нацелился на ближайший ко мне пузырь, когда слово взял директор. Откашлившись, он с наполненным бокалом вина встал, принял позу Ленина на броневике и толкнул речь, о краткости которой молились, думаю, все присутствующие. Друзья, коллеги, сегодня у нас ужин в честь приезда нашего дорогого гостя профессора Геральта Даркина. Увы, обстоятельства, предшествовавшие этому, выдались весьма печальными для нашей школы. Но у нас сплоченный коллектив и большой опыт. Наша школа и наши выпускники – это наша гордость. И Колдовгаст не привык отступать перед трудностями. Не отступим и теперь. Тем более, что любезно согласившийся выручить нас профессор Даркин сам по себе сила. Так выпьем, выпьем же, друзья, за профессора Даркина и за нашу любимую школу чародейства и волшебства. Давно пора, едва слышно пробормотал сидевший рядом со мной Бухальц. В руке он уже сжимал полный кубок вина. Я, проникаясь пламенной речью директора, тоже даром время не терял. Одобрительно покосился на учителя алхимии и подмигнул ему. Тот лишь тоскливо вздохнул. Вверх взметнулись кубки, раздались невнятные здравицы и первые порции полились в глотки. Вздрогнули, я присосался к кубку и, пока не опустошил его, не отрывался. Сойдет. Не тот нектар из личных запасов Дуплуса, но тоже не параша из ларька. Заработав потрясенные взгляды Бухальца и Мерлински, я обратил взор на закусь. Ну, что тут нам Бог послал? А послали нам местные боги харчей на загляденье. Я деловито подвинул к себе блюдо с печеными перепелами, жареную курицу, вдоволь наложил отварной, посыпанной укропом и лучком горячей картошки, отодвинул нечто напоминающее пудинг, пусть сами свои сопли жрут. Это не наш родимый холодец, ухватил тарелку с изумительно пахнущей копченой селедкой, гору хлеба и цельный бутыль вина в собственное пользование. Все манипуляции я совершал, напрочь игнорируя косящихся на меня колдунов, что, никогда не видели, как насыщается голодный и охочий до питья человек. Тем более, я заметил, что и остальные особо себя не сдерживали. Тварина, так тот вообще поставил перед собой тарелку, напоминающую тазик для мытья ног, и навалил туда кучу всякой снеди с горой. Вон, хоть Бухальц начинает посматривать на меня со все большим одобрением и даже щедро наполнил мой кубок винцом. Видать, почуял наконец родственную душу. Между первой и второй, что, запанибратски обратился я к превратившемуся вслух Бухальцу. Что, почему-то полушепотом, пожирая меня восторженным взором, переспросил он. Промежуток небольшой, давай, браток, тяни. Мы чокнулись. Я в два богатовских глотка осушил кубок и забросил в рот перепела. Бухальц честно попытался повторить мой подвиг с вином, но не рассчитал силы и подавился. Пришлось оттоваривать его по тощей спине кулаком. Дунус и Каменикус смотрели на мое действо так, словно я вознамерился убить несчастного учителя алхимии. Пришлось во всеуслышание их успокоить. Ничего, ничего, дальше лучше пойдет. Главное, практика. Это верно. С радостью подключился к нашей беседе Дуплус. Хитрый старикашка наворачивал серебряной ложкой пудинг так, что заляпал всю бороду. От первой дозы его определенно начало развозить. До конца ужина точно не жилец, профессиональным взором диагностировал я, разливая нам с Бухальцом по третьей. О практике, профессор, я слышал, что в Грозинскуле вы отдаете большое значение именно практическим занятиям. Проглотив вкуснейшего перепела, я согласно кивнул. Мерлински навострил уши, наверняка надеясь услышать библейские откровения. Я отпил вина, благородно рыгнул и, оторвав от жареной курицы ножку, приосанился. Директор, Бухальц, Дурикус и даже хихикающая на дальнем краю поддатая Шмондис чуть ли не смотрели мне в рот. «Практика – это залог успеха нашего предмета», – безапелляционно заявил я, особливо помноженная на физическую культуру. «Слыхали? Судя по вытянувшимся физиономиям моих коллег, никто о таком звере не слышал. Правда, мне показалось, что в маленьких добреньких глазках простатуса что-то промелькнуло. Ладно, завладев их вниманием, я поспешил развить тему. Ну, раз пошла такая пьянка, как говорится, от нашего стола к вашему. Благодарствую за теплый и радушный прием. Более чем уверен, что в таком сплоченном коллективе имею все шансы быстро спить. Прошу пардону обжиться». Краем глаза я увидел, как Дурикус, вытащив из-за пазухи потрепанный блокнот, спешит записывать мои перлы, а Бухальц уже на правах собутыльника дышит в лицо перегаром с пузырем наготове. Вроде все заинтересовались. Одна только Фчер сохранила полусонный вид отъявленной наркоманки, переместившейся в мир грез. Жаль, с ней бы я удовольствием почесал языком. Раздались жидкие аплодисменты, прервавшие жуткие звуки перемалываемых челюстями тварины куриных косточек. Так вот, о физподготовке. Там, откуда я родом, из, в Грозинскуле, короче, ей уделяют внимание больше, чем остальным предметам. Заклинания, алхимия и даже защита от темных сил отходит на второе место, я вам говорю. Мерлинский недоверчиво поковырялся в ухе. Слушал он, однако, очень внимательно. Ой-ой, профессор, ну скорее поделитесь с нами, что это за неслыханная школьная дисциплина. Нетерпеливо закудахтала Мегера, так подпрыгивая на стуле, словно кто-то невидимый щипал ее за костлявую задницу, в чем я очень сомневался. Смею заметить, что мне это искусство далеко не чуждо. Вот уже долгое время я успешно совмещаю пост преподавателя по защите от темных сил и магистра физкультуры. Последнее – это тренировки человеческого организма на грани возможного, повышающие его морально-волевые и духовные качества, ополовинив кубок. Я врал настолько вдохновенно, что будто здесь мой закадычный дружок Виктор Андреевич, и тот бы поверил. Хочу сказать, что искренне надеюсь привить эту дисциплину и в стенах вашей школы. Думаю, моим ученикам она лишней не будет. Я решил сразу брать быка за рога. Шмондис разразилась очередным приступом смеха сумасшедшей, как будто бы все поняла, а Мерлинский с Дуплусом несколько озадаченно переглянулись. Простатус все так же изображал дремлющего ленивого толстого кота, который наблюдает за мышиной вознёй и в любой момент готов обнажить когти. «Ха-ха, дорогой профессор, мы бесконечно ценим ваши новаторские идеи. Конечно, мне показалось, или после моего обещания Дуплус слегка протрезвел, но право, стоит ли распылять столь несомненно ценные знания на группу ваших подопечных? Суть нашего эксперимента. А собственно, почему бы и нет?» Я ткнул в директора второй оторванной у курицы жареной ножкой. С золотистой корочки слетела капля жира и угодила на тщательно отутюженный воротничок мантии Мерлински. Тот сделал вид, что ничего не заметил. «Ну, учитывая уровень ХМ, подготовки учащихся вашей группы, я сомневаюсь, что они потянут еще и дополнительные занятия. Я обглодал кость, неторопливо запил вином и, придав своему голосу зловещую окраску, громко сказал: «Потянут, дорогой профессор, не захотят, а потянут. У меня и не такие тянули, хотя поначалу тоже уверяли, что и бегать не умеют, и подтянуться не в состоянии». Тут уж вздрогнули все. Шмонди старащилась на меня влюбленным взором престарелой старлетки, Дурикус, высунув от усердия язык и забыв о жратве, строчил не переставая, а Бухальц смотрел на меня преданными бульдожми глазами. «Зуб даю, теперь я для него новый герой. Ну, хватит демагогии. Между третьей и четвертой ждать не будем сильно очень. В общем, могу сказать, что праздничный ужин удался. И даже без водки». Глава 3. Глава 3, в которой я нахожу странное и тревожное послание, изучаю досье своих учеников, раскрываю Бухальцу рецепт от похмелья и провожу свой первый урок в школе. Скажу сразу, что в отведенные мне для проживания хоромы я вернулся чуть ли не на автопилоте. Но тут сработал старый, выработанный годами инстинкт. Пьяным я всегда находил дорогу домой, так и здесь. Был бы трезвый, обязательно запутался бы в хитросплетениях этого огромного замка школы. Вечеринка затянулась почти до полуночи. К этому времени половина преподов, желая угнаться за своим исторгающим остроты и пьющим не в меру гостем, была никакущая. Иными словами, милые интеллигентные чародеи нажрались в дрезину. Дуплус так тот вообще, если мне не изменяет подточенная выпитыми литрами вина память. Под занавес зарылся мордой в миску со своим любимым пудингом. Наклюкавшаяся Шмондис явно переживала вторую молодость и приставала с недвусмысленными намеками ко всем, до кого могла добраться на неверных ногах. Слава богу, что на подступах к моему месту силы ее покинули, и она захрапела на груди жрущего, как оголодавший великан тварины, который, кстати, и не пил, пояснив, что животные, за которыми он ухаживает, не переносит запаха спиртного. Что за животные? Волшебные чудовища, Бухальц, подражая мне во всем, сдался через пару часов и мирно заснул в кресле, выводя носом громкие затейливые рулады. Постепенно к нему стали присоединяться и остальные. Под занавес выжили только я, хотя и меня изрядно развезло, Мари Фьючер, которая весь вечер отмалчивалась, загадочно улыбаясь и потягивая один кубок вина без добавки, тот же непьющий тварина, да Адольф Мерлински, который хоть и окосел похлеще запойного забулдыги, но в целом держался достойно, и даже в конце концов начал проявлять ко мне признаки симпатии. А еще очень хотел понял, что означают таинственные заклинания на пасашок, стременная и на коня, которыми я окончательно добил всех остальных. Ах да, еще отдельно стоит упомянуть профессора Простатуса. Толстячок-лекаришка, уже через час сославшись на усталость, покинул нашу начинающую набирать обороты компанию. Не скажу, что кто-то сильно огорчился его уходу. Мутный тип, очень мутный. Короче, посидели неплохо. Итак, вернувшись в свою комнату, найдя общий язык с заговорившей со мной дверью, я разделся, натянул найденный в ванной длиннополый, мягкий, как шерсть ягненка халат, и засел за письменный стол. Прежде чем завалиться на боковую, мне остро захотелось ознакомиться с содержимым классного журнала. Весь вечер меня закидывали туманными намеками о бездарности и нерадивости моих подопечных, и что я найду все меня интересующие внутри журнала. И, прежде чем с утра идти в класс на первый урок в стенах этой школы, я чувствовал, что просто обязан узнать хоть что-то о сваленных на мою шею обалдуях. А чуйка меня, особенно подвыпившего, никогда не подводила. Я решительно раскрыл журнал и перевернул обложечный лист. О, а это что? Сразу под кожаной обложкой я увидел сложенный вдвое тетрадный листок бумаги, забытая покойным Злобнусом закладка или же. Я развернул листок и вгляделся в написанное. Нет, это была не забытая ненужная бумажка и не закладка. Это было послание, адресованное мне. По мере того, как я читал содержимое, чувствовал, что начинаю поневоле трезветь. Послание, написанное невзрачными печатными буквами заурядными черными чернилами, гласило: «Даркин, не доверяй никому, слушай внимательно, оберегайся сладких речей и добрых глаз, присматривайся к ученикам». Твою мать, во что я, точнее, я в теле Даркина, умудрился вляпаться. Я нахожусь тут, в этом мире, который начал мне видеться не таким уж и пропащим, не полные сутки, а уже насобирал целую авоську неприятных вопросов без каких-либо ответов на них. Я задумчиво повертел записку в пальцах, понюхал. Ничего, кроме запаха чернил. Скомкал и метким броском швырнул в прожорливый зев камина, где бумажка вспыхнула сгоревшим метеором и исчезла. Кто автор этого послания? Когда эта писулька попала под обложку журнала, до того, как Пиви принес мои вещи с журналом в спальню? Или же кто-то наведался сюда, пока я надувался вином? А если так, то каким образом? Спросить у двери? Любопытно, очень любопытно. Теперь мне захотелось еще сильнее изучить моих учеников поближе. Я торопливо начал перелистывать страницы. Первые листы, расчерченные на столбцы для внесения имен и оценок, были пусты. Журнал был совсем свежим, в этом мире прошла только одна учебная неделя, и покойный Злобнус не успел вставить на его страницы ни одной записи. Я лихорадочно листал, боясь пропустить что-нибудь стоящее, и дошел до середины. И вот отсюда началось самое интересное. Я увидел картинку, четкую и правдоподобную, как черно-белая фотография. На ней был изображен бледный прыщавый юноша лет 17 в учебной мантии. Под его изображением шло несколько строчек убористого текста. И тут картинка ожила, стала объемная и начала двигаться. Втиснутый по пояс в рамочку паренек начал поворачиваться то в фас, то в профиль. Его лицо также ожило, и он натужно улыбался, будто стесняясь собственного вида. Ни хрена себе магия. Люциус Торчилл прочел под волшебной картинкой: «Я, ученик 7-го курса. Особенности характера: безволие, лень, нерешительность, пристрастие к настольным играм. ХМ, Пожалуй, этого парнишку я бы наставил на путь истинный после 3-4 кругов вокруг школьного стадиона в моем прошлом мире. Листаем дальше. На следующей пробудившейся картинке был крайне мрачного и унылого вида мальчуган сходного возраста с первым. То, как он, хлопая беспомощными глазенками, жалостливо смотрел со страницы журнала, навевало на мысль о его скорой кончине. Ипохондрий Симул, ученик 7 курса. Особенности характера. Лень. Лень в последней стадии. Стремление вызывать жалость, постоянное притворство. Интересный экземпляр, признал я, с этим придется повозиться подольше. Следующий, неопрятного вида длинноволосый хмыреныш с улыбкой пришибленного дубом. Эраст Блумквист, ученик 7 курса. Особенности характера, скрытность, лень, крайняя забывчивость, наплевательское отношение к жизни. Час от часу не легче. В меня стали закрадываться смутные сомнения, что дальше лучше не будет. Ладненько. Толстый, смущенно улыбающийся паренек, близоруко пялился на меня с очередной страницы классного журнала. «Ну а ты кем будешь?» «Йохан Станкевич, ученик 7 курса. Особенности характера. Трусость, лень, прожорливость, отсутствие социальных навыков. Красавец, невольно залюбовался им я. Тебя бы на турничок повисеть месяц-другой. Мда уж, едем дальше. Хе-хе, забавный мальчик». На меня пялился худой белобрысый школяр, с вытянутым лицом и лихорадочно блестевшими глазами. Он не улыбался, а изо всех сил пытался выглядеть старше, чем есть. Попади он в мою старую школу, я бы решил, что мелкий гаденыш втихушку балуется травкой. Генри Стинг, ученик 7 курса. Особенности характера. Неуважение по отношению к старшим, лень, злокозненное поведение, полная бездарность в познании школьных предметов. Да по тебе педсовет плачет, милый мой, едва не растрогался я. Что ж, будем уделять тебе особое внимание, Билли Айдол ты наш. А это что за чудо в перьях? С ожившей картинки корчил гримасы юнец в настолько грязной мантии, словно стащил ее с последнего бродяги. Он был пучеглаз, со сросшимися на переносице бровями, одутловатый, растрепан. Глимгер Клопс, ученик 7 курса. Особенности характера. Лень, пренебрежение личной гигиеной, запущенная форма тупости. Господи, час от часу не легче. Неужели и вправду в моем классе будут учиться все эти чудесные ребятишки? С некоторой опаской и тревогой перелистнул очередную страницу. Ярко-рыжий, усеянный конопушками истинный ариец с пронзительно-голубыми глазами и огромными оттопыренными ушами. И кто же ты по жизни, сынок? Фридрих Штрудель, ученик 7 курса. Особенности характера. Характер отсутствует, подозревается в пристрастии к спиртным напиткам, неподобающим для потребления лицам его возраста. Хм, а может, ты еще и не совсем пропащий, приятель? Я совсем другими глазами посмотрел на смущенно улыбающегося рыжика. Следующий. Следующим был пришибленного вида очкарик с испуганным взглядом и явно недоумевающий, как он вообще тут оказался. Типичный ботаник, харизлотик, ученик 7 курса. Особенности характера. Склонность к нарушению дисциплины, дерзость, подстрекательство, врожденное стремление к саботированию учебного процесса. Ботаник, я сказал, ну, в тихом омуте, как говорится. Очередным обворожительным шкалером оказался хамоватого вида юнец, нагло ухмыляющийся и крепкий не по годам. Пока рассматривал его оживленную магией морду, все ожидал, что он мне факью покажет. Рамси Грубус, ученик 7 курса. Особенности характера. Излишняя грубость, отсутствие инстинктов самосохранения, хитрость, лень, склочность. ГМ, весьма способный ученик, как я погляжу. Дальше. О, вот, наконец, и дамочки пошли.